You know, like, if it happens, it happens. It's John. My ex was deaf. I think I made that learn. Learn. Врежь, я врежь, тупые девчонки, баба, отстой! Наваляй ему! Пусть все мальчишки сдохнут, выруби его! Плевать, что ты мальчишка, я тебе жопу надеру! Любое время, тварь! Да! Подтяни свои штаны, тупые! Боишься драться, как мужик с мужиком? Бата, сада тебя тупым дозвала. А он и есть тупой! Отзадох, хотя бы дядя прощает, девчонка. Да! Друзья мои! А вам не кажется, что это как-то затянулось? Хватит конфликтов в нашей любимой школе. Отвали, кто тебе поверит? Да, ты вообще хуже всех! Отстаньте от него! Помочь, а вы обзываетесь. Прости, Зая, я не удержалась. Да ничего, Зая, нормально. Хайди. Да Хайди, между прочим, из-за этого очень переживает. Я думаю, ради нее мы можем сделать над собой усилие и сплотиться всей нашей любимой шкалой. Не волнуйтесь за речь, мы немножко, конечно, просели по процентам, но мы завоюем колеблющиеся штаты. Шанс есть. Серьезно, да? Есть шанс? Одна просьба. Осторожнее высказываться по поводу женщин. Мы из этого голоса теряем. Да? Не может быть.